83. Почему надобно воздерживаться от сострадания? Сострадание, если оно действительно порождает страдание, пусть эта точка зрения будет у нас единственной, есть слабость. Оно увеличивает страдания в мире. И хотя иногда вследствие сострадания облегчается или уничтожается страдание, нельзя, однако, этими случайными и, в общем, незначительными следствиями пользоваться для оправдания сострадания, которое все-таки продолжает приносить вред. В нем так же мало хорошего, как и в какой-нибудь страсти. Только там, где его требуют и хвалят, а это бывает там, где не понимают заключающегося в нем вредного элемента, но открывают источник удовольствия, ему отдаются с чистой совестью и не боятся его обнаружения. Но там, где понимают, что оно способно приносить вред, оно считается слабостью, или, как это было у греков, болезненным периодическим аффектом, у которого можно отнять его опасный характер, делая от времени до времени искусственные раздражения. Попробуйте для опыта поискать намеренно поводов к состраданию в практической жизни и перенесите все то горе, которое ведет оно за собой в своей свите. Вы непременно сделаетесь больны и меланхоличны. Но кто хочет быть врачом человечества, в каком бы то ни было смысле, тот должен тщательно остерегаться таких ощущений. В решительную минуту они вселят в его душу колебания и задержат несущую помощь руку. 84. Сожаление. С моральной дрожью представляют себе дикари состояние человека, сделавшегося предметом сожаления. Оказать кому-нибудь сострадание для них значило то же, что презирать. Не хотели видеть, как страдает презираемое существо. В этом не было для них никакого удовольствия. Наоборот, видеть, как страдает враг, которого считают таким же непреклонно гордым и который среди мучений не поступает со своей гордостью, вообще видеть такое существо, которое не хочет допустить сострадания к себе, то есть самого позорного и самого глубокого унижения, это высшее наслаждение, это наслаждение наслаждений. Душа дикаря возвышается при этом. Такой человек служит для него предметом удивления, убивая такого храбреца, попавшегося в его руки, он оказывает честь этому непреклонному человеку. Если бы с уст страдающего сорвалась жалоба, если бы лицо его потеряло выражение холодной насмешки над болью, он сделался бы предметом презрения, и ему оставили бы жизнь, как собаки. Тогда он не возбуждал бы гордости видящим его, и вместо удивления он вызывал бы сострадание. 85. Счастье в сострадании. Если, подобно индусам, ставит целью всей интеллектуальной деятельности познание человеческого несчастья и на протяжении многих поколений духа оставаться верным этому страшному намерению, то в конце концов в глазах таких людей наследственного пессимизма сострадание получает новую цену, как сила, поддерживающая жизнь, помогающее выносить бытие. Сострадание становится средством против самоубийства, как ощущение, содержащее удовольствие и позволяющее вкушать маленькими дозами превосходства. Оно отвлекает нас от самих себя, делает сердце полным, прогоняет страх, взывает к словам, жалобам, действиям. Это в некотором роде счастье, то счастье, которое возможно при таком страшном познании, гонящем индивидуума во мраке и захватывающем у него дыхание. Но счастье, каково бы оно ни было, дает воздух, свет и свободное движение. 86. Зачем удваивать «я»? Смотреть на то, что случается с нами теми глазами, какими мы смотрим обыкновенно на то, что случается с другими, это очень успокаивает. Это полезное лекарство. Наоборот, смотреть на то, что случается с другими, так, как будто бы это случалось с нами, как требует философия сострадания, это погубило бы нас. И при том в очень короткое время. Попробуйте. Первое правило разума, помогающее человеку, желающему поступать разумно, известно. Мы судим о значении и смысле факта объективнее, когда он случается с другими, например, о смерти, о потере денег, о клевете. Сострадание как принцип поступков, выдвигая требование «страдай, а не счастье другого, так как он сам страдает», приводит к тому, что личная точка зрения, заставляющая все преувеличивать и придавать всему известные краски, должна сделаться и точкой зрения другого, сострадающего, так что мы должны были бы страдать одновременно от нашего «я» и от «я» другого, и, следовательно, вместо того, чтобы облегчить по возможности тяжесть собственного безумия, мы добровольно стали бы обременять себя двойным безумием. 87. Нежность. Если мы кого-нибудь любим, или уважаем, или удивляемся кому-нибудь, и потом узнаем, что он страдает, узнаем всегда с большим удивлением, так как мы всегда думаем, что наше счастье, получаемое нами от него, идет от избытка его собственного счастья, то наше чувство любви, уважение, удивление изменяется существенно. Оно делается нежным, как будто бы пропасть между ним и нами преодолевается и появляется приближение к равенству. Только теперь мы считаем возможным отплатить ему, так как прежде он стоял в нашем представлении выше нашей благодарности. Эта отплата дает нам большую радость и возвышает нас в наших собственных глазах. Мы стараемся угадать, что может смягчить его боль, и даем ему это. Если он хочет слов утешения, внимания, услуг, подарков, мы даем ему это, но прежде всего, если он хочет, чтобы мы страдали его страданием, мы страдаем. Но при всем этом мы испытываем удовольствие активной благодарности, то есть доброй мести. Если он ничего не хочет и не принимает от нас, Мы уходим от него опечаленными, почти больными, как будто бы отвергли нашу благодарность. В этом пункте, касающемся вопросов чести, самый хороший человек очень щепетилен. Из всего этого выходит, что даже в самом благоприятном случае в страдании есть нечто унижающее. В сострадании нечто возвышающее, дающее гордость, но оба эти ощущения разделяет непреодолимая пропасть.